«Ах, да, подзабыл», — сказал я, касаясь своего подбородка. «Если я правильно помню, я дал тебе этот предмет, чтобы обменять его на что-то другое от Риас, и чтобы я случайно не разбил его перед процессом обмена, верно? Ты была той, кто предложил это». Я улыбнулся ей, закрыв правый глаз. Я знал, что она хотела сказать, раз уж затронула эту тему. Именно поэтому я подготовил для нее ответ. Она хотела аннулировать мой обмен на фигуру зла, но я так просто не отступлю. За кого она меня принимает? Я был готов, так как отдал ей ту фигуру. Выражение лица Соны помутилось, и улыбка исчезла с ее лица. Она вспомнила, что произошло тогда, и вздохнула. Ладно, в конце концов, это была моя вина. Я улыбнулся Соне, чтобы показать свою победу в нашей дискуссии. Но в это время я почувствовал в школе присутствие Риас вместе с ее перами. Сона, похоже, тоже поняла это и посмотрела на меня. «Похоже, тебе придется здесь задержаться», — сказала Сона с серьезным выражением лица. Я лишь улыбнулся ей в ответ и исчез с дивана, после чего снова появился у двери, ведущей за пределы комнаты студенческого совета, и оглянулся через плечо. «Нет, спасибо, мы уходим». Как только я это сказал, Хагорома Гицуны тоже встала с дивана и подошла ко мне. Она окинула Цубаки хищным взглядом, а затем снова ко мне повернулась. Я просто проигнорировал ее взгляд в сторону Цубаки, и мы вышли из комнаты студенческого совета. Цура, Курака и Широни ушли домой без нас, а поскольку я все еще беспокоился об атаке Кокобеля, я отправил их обратно в Канто, как только закончились занятия. Так что сейчас в школе гуляли только я и Хагорома Гицуны, а Риас я старался избегать. Не то чтобы я боялся ее, но я предпочел прогуляться с Хагорома Гицуны, чтобы спросить у нее что-нибудь. Я повернулся налево, чтобы посмотреть на Гицуны. На ней была школьная форма Куа, которая неожиданно пришлась ей в пору. Но я стал серьезным, когда она окинула меня взглядом. «Почему ты поцеловала эту девушку?» Хагорома Гицуны улыбнулась и прикоснулась к своим губам. «Интересно, почему?» От нее исходил какой-то сладкий запах, и я почему-то не смогла устоять перед ним. Она была похожа на ту особенную девушку, которую я встретила в Киото 400 лет назад. Особая девушка из Киото, 400 лет назад, она говорила о Йохиме, принцессе, которая сбежала с Нурарихёном в аниме «Внук Нурарихёна», матери Нурарихёна. Мне нужно уточнить у нее. «Особенная девушка, ты говоришь о Йохиме?» Хагорома Гицуны, кажется, обрадовалась, что я спросил ее об этом. Ее губы изогнулись еще больше, и она спросила меня в ответ. «Оя, ты знаешь ее? Может быть, твою мать в этом мире тоже зовут Йохиме?» Я покачал головой на ее вопрос. «Нет, я не знаю, кто моя мать. Мой чертов старик скрывает это от меня». Мы разговаривали, пока направлялись к выходу из здания школы. Поскольку я был сосредоточен на нашем разговоре, я не обращал внимания на окружение. К счастью, ничего серьезного не произошло, просто шар разрушения был запущен в сторону меня и Хагорома Гицуны. Слева от меня Хагорома Гицуны с раздраженным выражением лица достала из сумки веер и замахнулась им на черно-красный шар, который летел в нашу сторону. Причина, по которой я не двигался, заключалась в том, что шар летел слева от меня, так что я мог оставить это Хагорома Гицуны. Ну, я также хотел увидеть ее силу своими глазами, потому что мне было любопытно. Когда она взмахнула своим веером, я подумал, что шар разрушения остановится или исчезнет, но не тут-то было. Шар был отправлен обратно к создателю, а красноволосая девушка издалека заблокировала его щитом, который был сделан из той же энергии, что и шар. После того, как две энергии столкнулись друг с другом, они исчезли в воздухе. Красноволосая девушка, Риас, смотрела на меня с выражением, полным гнева, а ее перы начали пребывать один за другим. Хагорома Гицуны расправила свой веер и сделала шаг влево, чтобы я мог лучше разглядеть Риас и ее фигуры. Какая внимательность, но сейчас не до этого. Я видел, как Риас смотрит на меня издалека. «Как ты посмел?» — крикнула Риас издалека. «Ты о чем?» — спросил я Риас, скрестив руки. Она подошла ко мне, крича: «Как ты посмел убить Каника?» Глава 56. Красный против черного. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. «Вот дура!» — крикнул я мысленно, глядя на разъяренную Риас. Члены ее перства тоже смотрели на меня так, словно я их злейший враг. Неужели Риас не ощутила ладью Широни в руке Соны? Нет, она ощутила, поэтому и разозлилась. Она думала, что я убил Широни, и поэтому ее фигура зла теперь в руке Соны. Она не ожидала, что мне удастся извлечь фигуру, не причинив вреда Широне. Она вернулась в школу всего несколько минут назад и еще не успела все расспросить. Значит, Риас решила напасть на меня до того, как собрала информацию. Проклятая дура. Мне следовало взять с собой Сону, чтобы она объяснила ситуацию. Но, глядя на эту ситуацию, у меня было два варианта. Защищаться и просить компенсацию, или избить ее и стать врагом Сазикса. Я мог бы сразиться с Сазиксом. Я уверен, что смогу ему противостоять, но победить его, это уже другой вопрос. У меня был только один способ ранить его, и эта атака требовала от меня пожертвовать своей защитой, как я сделал с Вали неделю назад. Я еще не овладел крушителем баланса, поэтому сейчас я мог только уклоняться от атак Сазикса, если мы будем сражаться. Мало того, я еще не освоил Матои, и не могу использовать весь свой потенциал. В этом случае первый вариант был бы лучше. Я встал перед Хагаром и Гицуна и крикнул в ответ Риас. «Что ты говоришь? Ты сказала, что я убил Широне. Ты с ума сошла». К сожалению, Риас не поверила моим словам и запустила в меня еще один шар разрушения. Акина, стоявшая позади нее, тоже каким-то образом оказалась в наряде Мика и послала в меня молнию. Другого выбора нет, в конце концов, я должен это сделать. Во-первых, избить их. Во-вторых, поговорить с ними. Мне известно, что Сазикс – сисконщик, но он наверняка меня поймет. Я призвал свой Ненокеримару и разрубил одновременно шар разрушения и молнию. Когда я посмотрел через плечо на Хагарома Гицуны, чтобы убедиться, что она в порядке, я увидел, что она нахмурилась и приготовила свой веер для атаки. Я не стал ее останавливать, и она взмахнула своим веером, создав вихрь, который разрезал одежду Риаса и ее перов. На их теле также появились небольшие порезы. Когда вихрь прошел мимо них, Иссей прыгнул перед Риасой и бросился ко мне. «Ты!» — крикнул он, когда в его левой руке появился усиливающий артефакт — усиление. Он нанес мне удар левой рукой, который я заблокировал своим Ненокеримару. Когда мы сцепились друг с другом, я оттолкнул его от себя. Его удар был сильнее, чем несколько дней назад, но все же слабым, если сравнивать с Вали. Я все еще был в своей человеческой форме, мне не нужно превращаться в Йокая, чтобы победить их. Иссей готовился снова броситься на меня после того, как ему удалось устоять на ногах. Но тут он сделал нечто неожиданное. Перед его левой рукой появился белый шар с красным свечением, и он крикнул, ударив по правому шару. Это Заканика, выстрел дракона. Когда он ударил по шару, красный луч выстрелил в мою сторону. Луч содержал силу дракона, так что это был его выстрел дракона. Я приготовился рассечь луч, но Хагарома Гицуны шагнула ко мне. «Позволь мне, эти имбецилы напали на Хагарома Гицуны. Я стану посмешищем для своих подчиненных, если буду прятаться за Нурой». 9 белых хвостов появились у нее сзади, и она вытащила меч из одного из хвостов. Она взмахнула мечом в сторону приближающегося луча и разрубила его на 2 части. Луч исчез в воздухе, и группа Риас удивилась. Держу пари, они никак не ожидали, что девушка, которая шла со мной, была 9-хвостой лисой, Йокаем. Риас посмотрела на нас с удивленным выражением лица, а затем позвала Иссея. «Иссей, вернись сюда!» Иссей оглянулся на Риас и закричал. «Почему, президент? Я хочу отомстить ему за Каника!» «Просто вернись сюда, Иссей!» — крикнул Риас с еще большей силой. Иссей заворчал и пошел обратно к Риас, которая смотрела на нас. Нет, она смотрела на Хагарома Гицуны и настороженно. «Ты, почему с ним 9-хвостый Йокай?» «Нет, кто ты?» «Ты Ясака из западной фракции Йокаев?» — спросила Риас. «Я распространял свои чувства ранее, и мог ощутить, как Сона спешит к нам из своего офиса. Это была идеальная сцена, я и сам хотел притащить ее сюда». Но так как первой под атаку попала Хагарома Гицуны, давайте оставим ее до прихода Соны. Хагарома Гицуны убрала меч на место и убрала хвосты, оставив в левой руке только сумку. Она посмотрела на Риас с заинтригованным выражением лица вместо гневного за то, что на нее напали, и сказала сладким голосом. «Кто я, не так важно, и почему я с ним, тоже. Я спрошу тебя, почему ты напала на меня?» Риас расстроилась и нахмурилась. Ее перы все еще были готовы напасть на нас в любой момент, но они также опасались Хагарома Гицуны. Под 9-хвостой лисой Йокаем всегда подразумевали лишь Ясаку и Куна, а Хагарома Гицуны не знал никто, кроме фракции восточных Йокаев. Мы еще не сообщили клану западных Йокаев о ней, Мой старик сказал, что это был сюрприз для Ясаки. Я согласился с ним и решил скрыть от них существование Хагорома Гицуны. Вот почему Риас сейчас была шокирована. Наверняка именно поэтому она приняла ее за Ясаку. Риас прикусила губу и закричала. «Твой приятель, он убил одного из моих перов, Каника. Что странного в том, что я хочу отомстить ему?» Хагорома Гицуны на секунду взглянула на меня, но, увидев мое спокойное выражение лица, она улыбнулась и посмотрела на Риас. «У меня было плохое предчувствие. Убил одного из твоих рабов, говоришь? Почему тебя это так волнует? Он якудза, для него это обычное дело. В этом нет ничего плохого, но она усугубила ситуацию. Впрочем, не факт, что Риас сможет одолеть Хагорома Гицуны. Поэтому я убрал свой меч и стоял, молча наблюдая за ними. Как и ожидалось, он и вправду убил Каника. Я прикончу вас обоих», — сказал Риас, собрав силу разрушения на обеих руках. Хагорома Гицуны ответила Риас тем, что просто достала свой веер. Она прикрыла рот веером и просто стояла на месте, говоря при этом: «Этот мир интересен, я о многом хочу расспросить тебя позже. Мне хотелось проверить силу так называемых демонов этого мира». Я скрестил руки и улыбнулся. «Делай что хочешь, только не убивай ее. Она первая напала, так что можешь оставить ее хотя бы в раненом состоянии. Ее брат очень хлопотный парень, понимаешь? Мне нужно сначала собраться с силами, если хочу гарантированного победить его. Я знаю, что делаю, не беспокойся об этом», — ответила Хагорома Гицуны, облизывая губы. Глава 57. Выступление Хагорома Гицуны. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. После того, как Хагорома Гицуны решила действовать самостоятельно, я отступил на несколько шагов, чтобы дать ей пространство, необходимое для противостояния Риаса и ее фигурам. Она держала свой веер в правой руке и сумку в левой. Если я правильно помню, она также могла вытащить из сумки оружие, которое было у нее в хвосте, такова ее таинственная сила. Хагорома Гицуны шагнула вперед к Риасу и ее перам. Когда она шагнула вперед, на ее сумке появилась цепочка и опутала ее в левой руке. Это интересно, неужели Хагорома Гицуны создала новую технику? Мне хотелось узнать, насколько велика ее сила. Хагорома Гицуны с улыбкой подошла к группе демонов и сказала: «Вы боитесь меня? Как забавно. Сейчас у Риас в союзниках были только Акина, Киба и Сей. Есть еще Гаспер, но он все еще был заперт в здании старой школы». Я посмотрел на Риас и увидел, что она стиснула зубы. Она хмуро смотрела на Хагорома Гицуны, о чем-то разговаривая с Акина. Судя по движению ее губ, я догадался, что она обсуждала, как одолеть Гицуны. Когда они замолчали, я услышал громкий голос из усиливающего артефакта Иссе. «Усиление». В этот момент я точно знал, что они планировали. Используя усиление Иссе, Риас хотела уничтожить Хагорома Гицуны с помощью своей силы разрушения. Не обращая внимания на их план, Хагорома Гицуны все еще расслабленно шла к ним. Когда она собиралась сделать десятый шаг, Киба внезапно прыгнул к ней и вертикально ударил мечом. Хагорома Гицуны смотрела на Кибу с довольно впечатленным выражением лица. Возможно, она была поражена его скоростью, или же ее впечатлило мастерство Кибы в его возрасте. Но это длилось всего секунду. Она снова улыбнулась, как ни в чем не бывало, и отразила удар Кибы своим веером. Увидев, что его удар заблокирован веером, Киба на мгновение удивился, а затем послал шквал ударов в сторону Хагорома Гицуны. Он наступал слева, справа и даже пытался ударить ее сзади. Однако все это было напрасно. Хагорома Гицуны перехватывала удары Кибы одной рукой, даже не следя за его движениями. «Что за невежа, ты следуешь определенной схеме атаки. Их слишком легко заблокировать. Похоже, я переоценила тебя», — насмехалась Хагорома Гицуны. «Да что ты знаешь обо мне?» Сказав это, Киба отпрыгнул назад, чтобы увеличить расстояние, а Иссей продолжал усиливать себя. «Усиление». Это было третье усиление. Я догадался, что после пятого он пошлет энергию Риаса и Акина. Киба служил в качестве препятствия, и он будет тянуть время Хагорома Гицуны как можно дольше. К сожалению, Хагорома Гицуны была опытным бойцом и очень хитроумной. Скукота. Хагорома Гицуны подняла правую руку, держащую веер, и быстрым взмахом опустила его вниз. Ее взмах создал яростное лезвие ветра, которое с огромной скоростью устремилось к Кибе. Видно было, что его ноги вот-вот двинутся, но тут он вспомнил, что позади него стоят Риас и остальные. Киба стиснул зубы, воткнул меч в землю и крикнул: «Отец мечей!» Десятки мечей появились из земли перед ним и заблокировали лезвие ветра, возникшие в результате атаки Хагорома Гицуны. Когда лезвие ветра столкнулось с кузнецом мечей Кибы, оно мгновенно уничтожило эти мечи, пока его не остановил последний, стоявший перед Кибой. Но Киба все еще получал урон от оставшейся части лезвия ветра, которую нельзя было блокировать. Его верхняя часть левой руки была слегка порезана, и из раны потекла кровь. Он зашипел от боли, но в конце концов все же поднял меч, чтобы защитить своих друзей. Усиление. С этим звуком Иссей закричал: «Я больше не могу. Ты хорошо поработал, Иссей, остальное предоставь мне», — сказал Риас, уверенно улыбаясь. Хагорома Гицуны смотрела на них любопытным взглядом. Должно быть, она размышляла о глупости врага, стоящего перед ней. Почему красноволосая девушка вдруг уверенно улыбнулась? Должно быть, это промелькнуло у нее в голове. «Я уже собирался предупредить Хагорома Гицуны, но потом кое-что вспомнил. ГГ Ваниме, внук Нурарихена, не мог даже противостоять Хагорома Гицуны без Матои, поэтому я не стал ее предупреждать и просто наблюдал за ними с улыбкой на лице. В этот момент я ощутил, как Сона выходит из здания и направляется к нам. Похоже, это будет последняя атака Риас. Когда Сона появится, бой будет закончен, а Риас будет лежать на земле, если я правильно догадался». Из спины Хагорома Гицуны показались 9 хвостов, знак того, что она опасается атаки. Она могла бы блокировать его своим веером, если бы усилила его, но полагаю, что она приняла меры безопасности, потому что не знала, каков их план. Быстрым движением Хагорома Гицуны бросилась к Кибе и проткнула его живот одним из своих хвостов. Киба закричала от боли, а Риас крикнула сзади: «Киба, Иссей, сейчас, передача». Иссей передал энергию из своего усиливающего артефакт Риас и Акина. В этот момент Риас вызвала большой шар силы разрушения, а Акина взлетела на крыльях, и вокруг ее тела появились молнии. «Ты поплатишься!» Выкрикнув это, Риас послала шар разрушения в сторону Хагорома Гицуны. В то же время Акина засмеялась и сделала жест правой рукой. Внезапно, большая молния направилась к Гицуны. Девятихвостая лиса не ожидала этого, поэтому не стала уклоняться от молнии. Вместо этого она обхватила свое тело хвостами, чтобы заблокировать молнию. Риас и Акина широко улыбались, наблюдая, как шар разрушения почти попал в Хагорома Гицуны. Но в этот момент из щели хвоста Гицуны появилось крестообразное копье и пронзило разрушительный шар. Шар мгновенно остановился и медленно растворился в воздухе. Когда шар исчез, Хагорома Гицуны убрала копье и хвосты. Она стояла на месте без единой царапины, раскрыв веер перед лицом. «Это была ваша лучшая атака? Тогда позвольте мне показать свою». Как только Хагорома Гицуны сказала это, она увеличила свой веер и взмахнула им слева направо. Когда ее веер двинулся слева направо, земля, оказавшаяся на пути веера, была изрезана и разрушена из-за взмаха. Риас, Акина и Иссей тоже были отброшены взрывом. Наверняка не обошлось без сломанных костей. Но разрушения от атаки Хагорома Гицуны были меньше, чем те, что я помнил из ее боя с Нурарикуа. Я помнил, что она разрушила верхнюю часть замка, в котором находилась в то время. Значит, она сдерживалась, как и говорила. Я посмотрел на Кибу и увидел, что он истекает кровью, но Хагорома Гицуны не задела его, так что он направится после того, как Асия вылечит его. Кстати, Асии здесь не было. Где же она? Пока я думал об этом, Хагорома Гицуны подошла ко мне и сказала: «Я закончила, вернусь домой первой». Я кивнул ей и сказал: «Остальное я беру на себя. Их ждет суровый разговор. А еще, хорошо справилась». Само собой, с этими словами Хагорома Гицуны ушла и вернулась в свою квартиру. Теперь она была в своем обычном состоянии, цепи веера исчезли, и она выглядела как обычный человек. Глава 58. Осознание факта. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rizarp. Подождав несколько секунд, я увидел, что Сона вместе с Цубаки спешит в мою сторону. Увидев последствия схватки, она закричала: «Что здесь произошло?» Она подошла ко мне и остановилась передо мной, глядя на меня с серьезным лицом. «Почему бы нам не спросить того, кто все это начал?» — сказал я, подойдя к Риас, которая была снесена атакой Хагорома Гицуны. Как я и ожидал, они были ранены, но все еще находились в сознании. Сона следовала за мной сзади, оглядывая катастрофическую сцену, произошедшую из-за атаки Хагорома Гицуны. Как это могло дойти до такой степени? Я попросил одного из моих перов вызвать Асию из подземного мира, чтобы подготовиться к чрезвычайной ситуации. Она прибудет через минуту. Хорошо, но мне все еще нужно узнать у твоей подруги, почему она напала на меня и на мою знакомую, не спросив нас ни о чем. Ты ведь понимаешь, насколько усугубится ситуация, если об этом узнает Сазикс. Я подошел к Риас, которая лежала без сознания на земле, и проверил ее состояние. Несколько сломанных ребер и синяки по всему телу. С ее фактором исцеления, она оправится через несколько дней или около того. У Акина и Иссия тоже были сломаны кости, ничего серьезного. Кибе досталось больше всех, его живот был пронзен хвостом Хагорома Гицуны. Я посмотрел на Сону и сказал: «Может быть, ваша королева сможет оказать первую помощь Кибе? Ему повезло меньше всех». Сона кивнула и поручила Цубаки позаботиться о Кибе. На ее лице появилась улыбка, когда она без раздумий побежала к нему. «Теперь давайте разберемся с ними и скажем, чтобы они покинули город». Ее непонимание чуть не вызвало войну. К счастью, Хагорома Гицуны оказалась рядом. «Что ты теперь будешь делать, Нура?» — спросила Сона обеспокоенным тоном. Должно быть, она поняла ситуацию и беспокоилась о дальнейшем ходе событий с Йокаями. Первой была атакована моя подруга, Хагорома Гицуны. Ее положение среди Йокаев весьма непростое, понимаешь? Она, мой друг, мой гость и предводитель собственной армии. Сильной армии, которая соперничает с моей. Я не лгал. Хиккияка Хагорома Гицуны был силен. Итак, после того, как эта девушка придет в себя, свяжись со мной, а пока я вернусь к себе домой. У Соны было облегченное лицо, но я быстро добавил: не пойми меня неправильно, я не закрою на это глаза. Неважно, какова была ее причина, она напала на меня и моего друга при помощи своей силы разрушения. Если бы я был слабее ее, то умер бы. К счастью, силой я не обделен, так что просто свяжись со мной, когда она придет в себя. Сказав это, я отошел от Соны и потерявший сознание Риас, махнув рукой. Оказавшись на расстоянии от нее, я крикнул: «Тебе лучше отругать ее или хоть раз врезать. Это она виновата в том, что напала на меня, а не ты». Я покинул территорию школы с улыбкой на лице, уверен, что Сона отругает Риас и позовет ее к себе домой. Кроме того, поскольку Риас наделала много шума, напав на меня и Хагорома Гицуны без спроса, Сазикс сделает свой ход. С его характером и положением сатаны, он сделает все возможное, чтобы избежать войны с Йокаями. Если по случайности между Йокаями и демонами разразится война, фракция Синта, разумеется, выступит на помощь Йокаям, и это поставит демонов в невыгодное положение. Но поскольку напали только на меня и Хагорома Гицуны, я не был так зол. Может быть, просто может быть, я попрошу что-то, что поможет одновременно и мне, и моим подчиненным. Другими словами, я вытрясу из его кармана все деньги. «Долго же ты возился?» — услышал я голос Хагорома Гицуны справа от себя. Я повернулся на голос и увидел ее, прислонившуюся к стене со скрещенными руками. «Ты ждала меня? Как мило с твоей стороны», — сказал я, идя по улице в сторону своего дома. Хагорома Гицуны шла рядом со мной с улыбкой на лице. «Боже, я ждала тебя, и это твой ответ? Ха-ха-ха, ты оставила последствия на меня, так что это ты должна была поблагодарить меня. Нет, а чем ты? Это я победила их». Когда Хагорома Гицуны собиралась похвастаться, я прервал ее: «Когда я собирался победить их сам? Ну, все вышло хорошо, так что, полагаю, похвалить тебя стоит. Мне это не нужно, ну да ладно». «Они были слабы», — сказала Хагорома Гицуны, подняв правую руку, — «слишком слабы». Я пожал плечами, слегка вздохнув. «Что я могу сказать? Она не боец. Нет, точнее, она прячется за позицией своего брата. Раз уж ты об этом заговорил, ты сказал, что ее брат довольно проблемный, почему?» Хагорома Гицуны посмотрела на меня с серьезным лицом, когда она это сказала. «Нура Рихён и его потомки, которых я знала, никогда бы так не сказали. Они были глупыми, безрассудными, но храбрыми. Даже старый ублюдок лично приходил в мой замок, просто чтобы встретиться со мной». Улыбка сошла с моего лица, когда Хагорома Гицуны сказала это. «Она права. Почему я вообще посчитал кого-то проблемным? Что-то изменилось с тех пор, как я приехал в этот город. Может, я понял, что такое война. Может быть, с тех пор, как мой старик рассказал мне о поездке в этот город. Но вскоре я снова улыбнулся, осознав это. Верно, я силен. почему я вел себя как трус и всегда осторожно ступал по тропинке. Это было не в стиле Йокая Нура Рихёна. Я закрыл правый глаз и посмотрел на Хагорома Гицуны. «Спасибо, ты открыла мне глаза. Ты права, почему мне в голову вообще приходила мысль об отступлении? Тогда остальное ты знаешь», — сказала Хагорома Гицуны, ускоряя шаг. Я смеялся над тем, как она пыталась вести себя так, будто я ей безразличен. Но я знал, что она не стала бы так говорить, если бы это действительно было так. Похоже, я у нее в долгу. Неспешность не подходит Йокая Нура Рихёна. Наверное, это правда. Давайте просто сделаем так, как я хочу. Глава 59. Сучигума. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. От три голица. В роскошной комнате с кроватью королевского размера Риас застонала от боли, пытаясь открыть глаза. Она оглядела комнату и увидела Сону, сидящую на стуле слева от нее и читающую книгу. «Ты проснулась», — сказала Сона, поднимая голову и закрывая книгу в своих руках. «Сона, ах, что случилось? Где мы?» Сона посмотрела на Риас с серьезным выражением лица. «В моем особняке. Ты совершила серьезную ошибку, Риас. Почему ты напала на того Йокая?» Риас вспомнила, что произошло, и в расстройстве закусила губу. «Каника. Он убил ее. Ошибаешься, она жива. Ты даже не удосужились спросить его и выслушать, что он скажет. Это полностью твоя вина, Риас. Так значит, она жива. Но ведь я почувствовала, как из Каника вырвали фигуру зла». Сона просто молча смотрела на Риас, прежде чем достать из кармана красную ладью. «Вот». Она положила ладью на руку Риас и продолжила. «Тот Йокай, Нура, сказал, что у него есть способ безопасно отделить фигуру зла. Мы ничего не знаем о нем, но сомневаться в нем было глупо. Это ты виновата в том, что не позволила Каника покинуть свое перство после рейтинговой игры. Каника была зла на тебя, поэтому она пошла к этому Йокаю и попросила о помощи». Риас схватила ладью, которую ей дала Сона, левой рукой, а правой закрыла лицо. «Что я сделала не так? Я просто хотела защитить ее». Сона вздохнула, встала и подошла к столу, на котором стоял чайник и две чашки. Она налила чай в одну из чашек и отпила из нее глоток. Затем посмотрела на Риас, свою подругу и соперницу, и сказала: «Во-первых, ты сказала ей, что не позволишь покинуть перство без объяснения причины. Во-вторых, ты не поверила Нуре, которому поручили присматривать за городом, когда за ним самим присматривают две сестры сатаны. Тебе никогда не казалось, что это странно? Почему мальчику нашего возраста поручили присматривать за двумя из нас? Потому что он способен выполнить это задание, а ты свое обещание нарушила. Но никто, кроме короля и господина Аджуки Вильзевула, не мог безопасно удалить фигуру зла. Я никак не могу ему доверять», — крикнула Риас на Сону. «Вот почему я попросила господина Люцифера и, к сожалению, буду вынуждена также попросить мою сестру отозвать тебя из города Куа. Тебе было приказано вернуться в подземный мир, Риас. По крайней мере, пока ты не успокоишься, господин Люцифер нанесет визит к Йокаям, чтобы извиниться за твое поведение. Ты напала не только на сына лидера фракции восточных Йокаев, но и на лидера сильной группы Йокаев, по словам Нуры. А если Нура сказал, что кто-то силен, значит, так и есть, по крайней мере, сильнее высшего класса». Риас была удивлена, но потом прикусила губу. Девятихвостая лисица, которую она атаковала, могла победить ее слуг без особых проблем с помощью всего лишь одного веера. «Что мне делать?» «Сона, успокойся. Ты только что совершила самую большую ошибку в своей жизни, и легко от этого не отделаешься. Я знаю». Риас повысила голос, вставая с кровати. Она подошла к Соне и хлопнула обеими руками по столу. «Знаю, но с этим я не смогу избежать. Я точно проиграю рейтинговую игру». После этого Риас опустилась на пол и закричала в гневе. Сона наблюдала за жалким видом своей подруги, продолжая утешать ее. От один голица. Вернувшись в свою квартиру вместе с Хагорома Гицуны, я спросил ее о том, что меня интересовало с момента моей первой встречи с Йокаями из другого мира. Сучигума тоже переместился сюда, этого я не знаю. Но, думаю, что такое возможно, ответила Хагорома Гицуны, нахмурившись, это было бы проблемой. Так, если он ничего не сделает, то нет. А может, его убил сильный бог или что-то в этом роде, когда он крушил их дом? Если он тебя так интересует, почему бы тебе не попытаться найти его? Попробую. А как насчет тебя? Ты пойдешь со мной или вернешься в Канто? Хагорома Гицуны встала с дивана и сказала: «Я хочу спать. Иди, занимайся своими делами». Она пошла в спальню и закрыла за собой дверь. «Что ж, давайте посмотрим на Цучигума. Я трансформировался в свою форму Йока и телепортировался в Киото, на этот раз, чтобы попытаться найти большое дерево в горном районе. Если я правильно помню, Йока и Цучигума из-за своих размеров и поведения устроили свою базу под большим деревом. Я окутал себя страхом и использовал Мейкёшисуи. Я не сказал Ясаке о своем приезде в Киото, поэтому буду двигаться тихо и бесшумно, чтобы найти Цучигума. Но я приготовился к схватке с ним, если возникнет такая необходимость». Небо стало оранжевым, это было лучшее время для его поисков. Я не был уверен в этом. Я помнил его страх и его имя. Разрушитель Хиккияка, Йокай, у которого сам страх вышел его титул. Я был взволнован и не мог больше ждать. Даже если бой приведет к истощению моей энергии, это будет стоить того, если Цучигума присоединится ко мне. Я попытался найти его в горе, но после часа поисков это было бесполезно. Я не мог найти его, и никаких следов о нем я не обнаружил. Возможно, он был в другом городе, но Киото – мой лучший вариант. Не имея другого выхода, я рискнул, что меня найдут, и распространил свои чувства, охватив Киото полностью. Я почувствовал, как тело Ясаки дернулось, когда мои чувства прошли мимо нее. Видимо, она обнаружила меня, но продолжала заниматься своими делами, даже не сдвинувшись с места. После этого я продолжил поиски, и, наконец, мне удалось найти большой сгусток энергии, который исходил с противоположной стороны горы. Энергия исходила из замка Нидзё, и я поспешил туда. После нескольких минут бега я, наконец, добрался до замка и вошел в него. Как я и ожидал, в центре замка Нидзё сидел большой Йокай с шестью руками и дул в огромную курительную трубку. Его лицо напоминало маску Хання, а рыжие длинные волосы придавали ему устрашающий вид. Причина, по которой люди и другие Йокай не нашли Цучигума, заключалась в том, что он скрывал свое присутствие. Я тоже не смог бы найти его, если бы не напряг свои чувства до предела, но теперь я его нашел. Цучигума понял меня и посмотрел вниз. «Вы только поглядите, кто пожаловал. Я не ожидал, что в этом месте может быть Йокай с такой прической». Я подошел к нему, скрестив руки, улыбнулся и закрыл правый глаз. «Ну, одна лисица рассказала мне о тебе. Ты силен, как насчет того, чтобы присоединиться к моему Хикияка?» Цучигума секунду тупо смотрел на меня, а потом разразился смехом. «Ха-ха-ха-ха-ха, интересно. Одна лисица, значит, должно быть, Хагорома Гицуны». Цучигума встал и слегка подпрыгнул, отчего все вокруг задрожало. Я почувствовал, как Ясака судорожно побежала по своему замку, возможно, потому что она ощутила присутствие Цучигума в этом месте и небольшое землетрясение, возникшее от его прыжка. Но пока что я сузил свои чувства, чтобы ощущать только область вокруг замка Нидзё, и сосредоточился на Цучигума. Он ухмыльнулся, жестом трех левых рук приглашая меня подойти к нему. «Если хочешь, чтобы я присоединился к твоему Хиккияка, то ты должен заслужить мое уважение, а я уважаю только сильных». Я призвал свой Ненокиримару и схватил его обеими руками, направляя острие на Цучигума. «Что ж, почему бы нам тогда не попробовать?» Глава 60. Сближение через поединок. Ссылка на Patreon. https://patreon.com/rayzarp. «Я Цучигума, надеюсь, ты обеспечишь мне хороший бой, иначе я буду разочарован. Сначала представляемся, хорошо? Я, Нура Рику, следующий владыка Пандемониума». После того, как я представился, Цучигума на секунду замер, а его рот, похожий на маску, изогнулся в улыбке. Затем он изверг изо рта белую нить, образовав вокруг нас импровизированный ринг. Это означало, что он хочет сразиться один на один, что достаточно хорошо. «Нура, значит, не разочаровывай меня. Где твой Хиккияка?» Я вспомнил сильнейшую технику Нуры, для этого ему нужен его Хиккияка. Я расслабил свою стойку и постучал мечом по плечу, говоря: «В таком случае он слишком слаб. Против тебя достаточно меня одного. Ха-ха-ха-ха-ха, давай докажем это». Цучигума бросился ко мне и замахнулся на меня своей трубой. Я уклонился от его атаки, сделав шаг вбок влево, но он послал удар второй правой рукой, как только я сделал шаг влево. На моем лице появилась ухмылка, и я подпрыгнул вверх, чтобы увернуться от его удара. В прыжке я отмахнулся мечом от удара и успел рассечь вторую руку Цучигума. Этот удар был достаточно глубоким, и из раны хлынула его духовная энергия. Но его это не волновало, и он послал шквал ударов в мою сторону. Поскольку я находился в воздухе, я не мог свободно двигаться. Я создал точку опоры с помощью йодзюцу и прыгал по воздуху, уклоняясь от его ударов. Удар Цучигума был очень сильным. Каждый раз, когда он наносил удар, часть замка разрушалась. Но ринг, сделанный из его нитей, не пострадал. Пока я уклонялся от его атак, я время от времени посылал косой удар, направленный в его руку. Теперь по его рукам простирались резанные раны, из которых вытекало немного духовной энергии. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, перестань так уклоняться!» Как только Цучигума выкрикнул это, он отпрыгнул назад, чтобы набрать дистанцию, а затем прыгнул ко мне с левыми руками, расположенными перед его телом. Он набросился на меня всем своим огромным телом, но, к несчастью для него, я все это время использовал Мейтёши Суи. Я изменил свою технику и использовал Киёка Суигицу. Поскольку я был в воздухе, я мгновенно спрыгнул вниз, оставив в воздухе фальшивое тело, чтобы обмануть Цучигума. Но его так просто не одурачить. Когда он оказался рядом с моей подделкой, он понял это и увеличил свою скорость. Тело Цучигума соприкоснулось с моим фальшивым телом, оно разорвалось в черное облако. Когда тело Цучигума врезалось в его нить, он вдруг изменил направление, отскочив назад. Его физические способности были поистине удивительны. Возможно, он был на уровне злого дракона, а может быть, даже Крамакруаха, если бы речь шла только о физических способностях. Я использовал Тауки и увеличил свою физическую способность до максимума. Я стоял на своем месте, глядя на Цучигума, который приближался ко мне на большой скорости. Призвал ножны Нэнокиримару и, схватив их левой рукой, убрал в них меч. Я опустился в стойку, правая рука лежала на рукояти Нэнокиримару, а левая по-прежнему крепко держала ножны. Когда я увидел, что Цучигума почти достиг меня, я бросился вперед, мгновенно выхватив Нэнокиримару из ножен. Я почувствовал, как Нэнокиримару соприкоснулся с рукой Цучигума и легко прошел сквозь нее. Когда мы прошлись мимо друг друга, трижды раздались громкие удары. Как только я услышал звук ударов, я повернулся к Цучигума и наконец-то понял кое-что. Моя левая рука тоже была ранена. Атака Цучигума успела задеть мою левую руку, оставив сильный синяк и разрушив левый рукав моей одежды. Я увидел, что Цучигума смотрит вниз на свои три руки, которые лежали на земле, а затем он рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха, великолепно!» Цучигума брал свои руки и прикреплял обратно к телу одну за другой. Когда он прикреплял одну руку, он поплевывал на рану, и она тут же соединялась обратно, как обычно. Он проделал это три раза, пока я смотрел на него, исцеляя свою левую руку с помощью синдзюцу. Когда он закончил с восстановлением рук, я тоже закончил исцелять себя. Цучигума повернулся ко мне, беря свою трубку, которая была отброшена из-за его ударов в начале нашего боя. Он положил трубку в рот и сел. «Ты хорош, но, кажется, ты сдерживался. Должен сказать, что ты первый, нет, третий сильнейший йокай, которого я знаю. Первый, Сэймы, а вторая, Хагорома Гицуне, ну и ты, третий. При условии, что сила, которую ты использовал ранее, принадлежала тебе». Поскольку он был расслаблен, я подошел к нему и сел напротив него, вложив Нэнокиримару обратно в ножны и держа его левой рукой. «Ты сам сказал, я сдерживался. Я сильнее Хагорома Гицуны, и могу уверенно заявить об этом, потому что лично видел, на что она способна. А вот насчет Сими я не знаю. Правда, интересно? Расскажи мне, почему ты хочешь видеть меня в своем Хиккияка? Я никогда раньше не вступал в Хиккияка, потому что я силен. И я должен признать, что ты тоже силен. Ты завоевал мое уважение. Дело обстоит так, Цучигума. Я слышал от Хагорома Гицуны о том, что тебе нравится». Цучигума удивился, когда я это сказал. Он положил одну из своих правых рук на подбородок и немного наклонился ко мне, чтобы лучше расслышать мои слова. «Слушаю тебя. Мне сказали, что ты любишь драться, особенно с сильным противником или против целой армии. Вот в чем дело. Мне предстоит большая битва. Я подсчитал, что противник приведет около 3000 падших ангелов. Я объясню тебе о падших ангелах позже, если ты не знаешь о них. Ку-ку-ку. Ха-ха-ха-ха-ха, интересно. Значит, твой враг – это армия из 3000 падших ангелов? Я в деле. Но это не значит, что я присоединюсь к твоему Хиккияка. И этого хватит. Если Цучигума присоединится к борьбе против Кокабеля, то этого будет достаточно. Я смогу победить. Я улыбнулся Цучигума и вытянул правый кулак. Рад это слышать. Цучигума тоже вытянул один из своих правых кулаков и стукнул им по моему кулаку. Если намечается хорошая драка, ты можешь звать меня в любое время. Я останусь в этом месте, только предупреди меня, когда придет армия. Глава 61. Последствия поединка. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Я болтал с Цучигума после нашего боя. К моему удивлению, с ним очень весело было болтать, пока в замок Нидзё не прибыла западная фракция Юкаев. Среди прибывших неожиданно оказались Куна и женщина с черными волосами, которая, как я предположил, была ее телохранительницей. Она вошла в замок Нидзё, ни о чем не беспокоясь, и когда Куна увидела меня, она воскликнула: «Рику Аничан, можешь ли ты объяснить мне, что здесь произошло?» Она настороженно смотрела на Цучигума, но выглядела спокойной, когда спрашивала об этом. Напротив, ее телохранительница не могла сохранять спокойствие и все время держалась на стороже. Особенно когда она увидела Цучигума, она сразу же встала в боевую стойку. Цучигума только смотрел на нее без особого интереса и курил в свою трубку, даже не обращая на нее внимания. Я встал и подошел к Куна с улыбкой на лице, положил руку на ее голову и погладил ее. «Ничего серьезного, я просто болтал вон с тем большим парнем». Куна выглядела взволнованной из-за того, что я внезапно погладил ее, но она, казалось, не возражала против этого. Она подняла на меня глаза и положила свои руки поверх моих, которые лежали на ее голове. Она убрала мою руку и посмотрела мне прямо в глаза. «Честно говоря, мама была удивлена, когда ты внезапно появился в Киото, ничего нам не сказав. Но, зная поведение твоего отца, она просто приняла твое присутствие за норму и не стала возражать. Но все изменилось, когда она почувствовала, что твоя энергия подскочила, и в Киото появилась новая энергия, близкая к высшему классу. Она уже собиралась идти сама, но я остановила ее и попросила доверить это мне». Я посмотрел на Куна с удивленным выражением лица, но тут же спрятал его и улыбнулся ей. «Неужели она изменилась из-за моего присутствия? Я не помню, чтобы она была такой смелой в сериале, но это к лучшему». Я присел, чтобы оказаться с ней на одном уровне, и, закрыв правый глаз, сказал: «Ни о чем беспокоиться. Я пытался найти члена для своего хиккияка и вспомнил про одного давнего знакомого. Поэтому я и пришел сюда». Куна улыбнулась, когда я сказал это, и ответила: «Какие у тебя планы на потом, Рику Аничан? Если не возражаешь, не мог бы ты ненадолго навестить маму? Она сказала, что хочет тебя увидеть. Я не против, но почему она хотела меня видеть?» Куна покачала головой на мой вопрос. «Не знаю, она сказала, что кто-то связался с ней, и это касается тебя». После этих слов я сразу понял, что она имела в виду. Сазикс пытался связаться со мной через Ясаку. Сона сообщила об этом Сазиксу и ее сестре, и они приняли Хагорома Гицуны за замаскировавшуюся Ясаку. Это немного хлопотно. Хотя у меня не было намерения держать существование Хагорома Гицуны в секрете, то, как Ясака узнала о ней, немного беспокоит. Должно быть, она подумала, что я, нет, восточные Йокой, пытались сохранить в тайне существование девятихвостой лисы. Цучигума, похоже, закончил раскуривать свою трубку и встал. Он подошел ко мне и наконец остановил свой взгляд на Куна. Он наклонился вперед и посмотрел на Куна с близкого расстояния, словно наблюдая за добычей. «Хо, девятихвостая лиса, забавно, ты вторая, которую мне доводилось встретить, после Хагорома Гицуны. Очень интересно». Как и ожидалось, Цучигума лишь ухудшал ситуацию. Куна слегка испугалась, когда Цучигума посмотрел на нее с близкого расстояния, и это было видно по выражению ее лица. Женщина, которую я принял за телохранительницу Куна, тоже сразу же бросилась к Куна, но та остановила ее. «Хагорома Гицуны?» – спросила Куна, любопытствуя о девятихвостой лисице, о которой говорил Цучигума. Цучигума отвел голову от Куна и ответил: «Да». Затем он сел рядом со мной на корточки и продолжил: «Переродившийся Йокой, Йокой лиса, которая родилась с одним хвостом, а затем родила самого могущественного человека, которого я знал, Хагорома Гицуны». Куна была заинтересована рассказом, и ее глаза блестели от любопытства. Она подняла взгляд на Цучигума и спросила: «Как может Йокой родить человека?» Невинный вопрос, но вопрос, который имел загадочный ответ. «Не знаю», — ответил Цучигума, — «но сейчас ее ребенок мертв, и она живет с Нурой, «Если я правильно догадался, с Рику Аничаном», — крикнула Куна, удивленная информацией, которую дал ей Цучигума. «Ну, я и дальше позволял Цучигума сливать информацию, так как у меня не было намерения скрывать Хагорома Гицуны от Ясаки или клана западных Йокаев. Хагорома Гицуны также заинтересовалась Ясакой, когда мы рассказали ей о девятихвостой лисе, отличной от нее, так что это хорошая возможность представить их обоих друг другу. Да, она сейчас в моей квартире. У нас ранее случилась небольшая потасовка с демонами. Она сказала, что устала и решила поспать. Кстати, Куна, ты сказала, что твоя мать хочет меня видеть. Давай пойдем к тебе домой. О, точно. А он тоже с нами? Спросила Куна, глядя на Цучигума. Куна сама, мне кажется, это опасно. Мы не знаем, что он за Йокой. Я бы предложила ему остаться здесь и не делать ничего странного. Крикнула ей телохранительница. Тингу, я не разрешала тебе ничего говорить. Крикнула Куна в ответ своей телохранительнице. Более того, он является частью Хиккияки Куаничана, верно? Цучигума вставил свою курительную трубку в рот и выпустил из нее дым. Кажется, ты что-то не так поняла, девочка. Я не являюсь частью его Хиккияка, и не являюсь частью какого-либо Хиккияка. Я его союзник, но это потому, что он заслужил мое уважение. Куна с улыбкой посмотрела на Цучигума и сказала, этого достаточно. И еще, я надеюсь, ты не будешь делать ничего странного в этом месте. Не буду, девочка. Но если какой-нибудь сильный боец пригласит меня на бой, я не откажусь. Я передам это матушке. Может быть, парочка йокаев придут сюда, чтобы бросить тебе вызов, ответила Куна. Цучигума улыбнулась, услышав Куна, и рассмеялась. Конечно, было бы прекрасно. Я буду ждать. Куна кивнула и посмотрела на меня. Ну что, Рику Аничан, пойдем. Я скрестил руки и посмотрел на Куна с улыбкой. Да, давай встретимся с Ясакой. Глава 62. Письмо от сатаны. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Куна и ее телохранительница проводили меня в резиденцию Ясаки. Цучигума решил остаться в замке Нидзё после того, как Куна пообещала ему, что она расскажет некоторым йокаям о его существовании, и они смогут навестить его, если захотят сразиться. Я думал, что знаю причину, по которой Ясака хотела встретиться со мной, и именно поэтому я согласился на встречу. Потому что Киото был прекрасен, и у нас было уйма времени, так как Куна сказала, что Ясака просто хотела увидеться со мной, и это не было срочным делом. Поэтому мы решили сначала прогуляться по Киото. Я снова принял свою человеческую форму, а Куна спрятала свои хвосты. С точки зрения прохожих мы выглядели как обычные люди. Что ж, у меня появился шанс прогуляться с Куна. Я рассказал ей о том, как пытался собрать свой хиккияка и сумел пригласить много сильных йокаев. Затем она заинтересовалась Хагорома Гицуны, о котором говорил Цучигума. Что касается этой темы, я сказал, что сначала расскажу Ясаке, так как этот вопрос был немного проблематичным для их фракции. Если объявится еще один девятихвостый лис, то фракция западных йокаев, у которой были проблемы с внутренними делами, разделится на две фракции. Мало того, я догадывался, что Хагорома Гицуны будет заинтересована в захвате Киото и перейдет в другую фракцию. Насчет последнего я не уверен, но первое, скорее всего, произойдет, если о существовании Хагорома Гицуны станет широко известно. Было бы здорово, если бы она заявила что-то вроде того, что является членом моего Хиккияка, но ее гордость, конечно, этого не позволит. Пройдя несколько минут, мы пришли к храму, где живет Ясака. Она ждала нас перед вратами храма, а позади нее стоял слон Йокой. Подождите, что? Когда Ясака увидела меня и Куна, она улыбнулась и подошла к нам. Куна, ты отлично справилась, моя дорогая. Получив комплимент от матери, Куна улыбнулась, закрыв глаза. Не стоит благодарности, мама. Я привела Рику Аничана, как ты и просила. Я знаю, сказала Ясака, погладив Куна по голове. Я беру свои слова обратно. Куна все еще вела себя как 14-летний ребенок. Она просто пыталась казаться взрослой перед другими, но перед матерью она мгновенно возвращалась к своей истинной сущности. Ну, по крайней мере, она пыталась вести себя по-взрослому, чтобы не смущать свою мать. Этого было вполне достаточно, вместо того, чтобы постоянно вести себя по-детски. Погладив Куна по голове, Ясака обратилась ко мне. «Рику, может, пойдем в дом? Мне прислали письмо из подземного мира, я еще не читала его, но оно было адресовано тебе. По какой-то причине оно было отправлено сюда, а не в твой особняк». Я приподнял брови на ее слова и спросил: «Почему?» Ясака скрестила руки под грудью, заставив их качнуться, и посмотрела на меня с улыбкой на лице. Посыльный сказал, что перед входом на территорию восточной фракции его остановил Йокай с большим телом, загорелой кожей и седыми волосами, который пригрозил: «Это территория клана Нура. Как глава атакующего отряда из клана Нура, я приказываю тебе уйти». Что-то вроде этого. Я понял, что произошло. Мне стоит поболтать с ними позже, иначе они повторят это в будущем. Я криво усмехнулся словам Ясаки и сказал: «Они новенькие, я прочитаю им позже пару лекций про вежливость». «Новенькие, ха. Что ж, давайте поговорим внутри». Сказав это, Ясака развернулась и вошла в храм. Куна и ее телохранительница следовали за ней сзади, и я тоже пошел за ними. Она вошла в зал собраний, где я в прошлый раз встречался с Аматерасу, и села в самый край. Куна села рядом с ней, а телохранительница ждала снаружи комнаты. Ей не разрешили войти из-за ее положения и того факта, что Куна не нуждалась в дополнительной защите. Когда я занял место напротив нее, Ясака сразу же сказала: «Итак, вот письмо, которое было адресовано тебе». Она достала из своего декольте коричневый конверт и протянула его мне. Благодаря Кураке и Цури я приобрел некоторый иммунитет к груди, но как мужчина, мой взгляд все еще был приклеен к телодвижениям Ясаки. Я не мог себя контролировать, это были инстинкты. Но, поскольку ситуация была довольно серьезной, я изо всех сил старался смотреть только на письмо. Я взял письмо из рук Ясаки, и, как я и ожидал, отправителем была фракция демонов. Я нахмурился, глядя на письмо. «Это объявление войны. Я слышала, что произошло сегодня днем, и я знаю, что ты действовал в целях самообороны, или правильнее сказать не ты, а твоя подруга», — подметила Ясака шутливым тоном. Похоже, она догадалась о существовании Хагорома Гицуны. «Ну, она была связана с Ли-линией и действовала как центр Ли-линии. Я ничего не мог поделать, особенно после того, как Хагорома Гицуны победила Риаса и ее перов. Само собой, слух об этом разлетится по всем фракциям». Я проигнорировал Ясаку и разорвал коричневый конверт, который держал в руках. Внутри конверта был лист бумаги, я достал его и прочитал. Я ожидал увидеть что-то наряду с надменным письмом от старейшины демонов, но неожиданно отправителем оказался сам Сазикс. Ясака и Куна с любопытством смотрели на меня, ничего не говоря, поэтому я прочитал письмо достаточно громко, чтобы они услышали. «Здравствуй, Нура-реку. Меня зовут Сазикс Люцифер. Причина, по которой я отправил это письмо, я хотел извиниться за поведение моей сестры. Сонаситри объяснила мне все подробности, и моя сестра сама виновата в том, что напала на тебя, не выслушав твоих объяснений. Но, я надеюсь, ты сможешь понять ее ситуацию и простить ее. Позже я отправлю тебе еще одну слезу Феникса в качестве подарка. Надеюсь, мы сможем встретиться позже, Люцифер». Это было неожиданно. Он просил прощения за свою сестру и ни капельки не винил меня. Я не возражал, вернее, мне было все равно, что Риас напала на меня, ведь она ничего не может мне сделать. Но получить подарок от Сазикса было достаточно, чтобы возместить ее нападение. Но, поскольку он не указал в своем письме компенсацию, это означало, что он ожидал, что я попрошу у него что-то. Это большой плюс для меня, так как у меня имелось кое-что, что я хотел попросить у него. «Значит, вопрос был решен?» — спросила Ясака. Я кивнул в ее сторону и улыбнулся. Не ожидал я извинения от демонов. Честно говоря, я тоже. «Но это может быть знаком того, что демоны пытаются добиться мира», — ответила Ясака. «Что ж, это хорошо, верно?» — спросил я, закрывая правый глаз. «Безусловно. А теперь давай поговорим о твоей подруге, хорошо?» Ясака закрыла глаза и улыбнулась мне своей самой широкой улыбкой. Почему-то, увидев ее улыбку, я понял, что она злится на меня. Но это ничуть на меня не повлияло. «Ха-ха-ха-ха, конечно. О моей подруге, Хагорома Гицуны, девятихвостой лисе Йокая». Глава 63. Разговор с Ясакой. Ссылка на Patreon. https://patreon.com/rayzarp. Именно на нее я и намекаю. Как на вашей территории может быть девятихвостая лиса Йокай? Нет, как может быть еще одна, кроме меня и Куна? — спросила Ясака, серьезно глядя на меня. Насчет этого, похоже, она пришла из пространства между измерениями. Из так называемой альтернативной вселенной, или другого мира. Она была послана сюда могущественным существом и скрывалась 2 года, пока я не нашел ее деревню неделю назад. Ясака была ошеломлена моим объяснением. Я не лгал, просто немного исказил факты, чтобы она поверила в мою историю. Пространство между измерениями было таинственным местом, где свободно бродил Великий Красный, и ни одно существо не могло оставаться там так долго. Он не зря назывался пространством между измерениями, поэтому сверхъестественные существа этого мира допускали существование других миров. Реакция Ясаки была естественной, ведь она никогда не слышала о другом мире. Мне интересно узнать о ее силе. Скажи мне, Рикучан, насколько она сильна по сравнению со мной? Это довольно сложный вопрос. Честно говоря, я знал о ее грубой силе, только сравнивая ее со мной или моим стариком. Мало того, я не знаю, насколько сильна Ясака. Я положил правую руку на подбородок и погладил его. Хаэм, трудно сказать. Если она сразится с моим стариком, то, думаю, мой старик победит. Но, судя по тому, что я слышал от Хагорома Гицуны, он получит серьезные травмы. Когда она впервые увидела моего старика, она была удивлена. Затем она сказала что-то о том, что в другом мире она вырвала сердце Нурарихёна. Глаза Ясаки расширились от удивления, как и у Куна. Возможно, она никак не ожидала чего-то подобного. Мой старик в этом мире действительно силен благодаря своему страху, но у Хагорома Гицуны тоже имеется страх, и она могла развеять страх моего старика своим. Это была слабость, которой не стоило бояться в этом мире, так как большинство йокаев использовали йодзюцу и синдзюцу вместо страха. Это также служило фирменной способностью моего старика, пока я не родился и не нашел йокаев в скрытой деревне. Это пугает. Значит, в другом мире она убила Нурарихёна? О, так вот почему она была удивлена. Я думал, она удивилась тому, что та смогла ранить моего старика, но она решила, что Хагорома Гицуны убила его. А, нет, даже если его сердце вырвали, он все еще остался жив и одолел ее. Но ему понадобилась помощь экзорциста, так рассказывала Хагорома Гицуны. Ясака вздохнула с облегчением, услышав мое объяснение. Хаэм, ее реакция была ненормальной. Неужели она правда так беспокоилась о моем старике? А, понимаю, значит, он ей нравится. Какой позор для нее. Я понятия не имела своей матери, но, похоже, после ее смерти мой старик отказался смотреть на другую женщину. На моем лице появилась понимающая улыбка, когда я посмотрел на Ясаку. Она поняла меня и слабо улыбнулась в ответ, закрыв глаза. Как и ожидалось, этот старик без сомнения пользовался популярностью среди вдов. Давай пока отложим этот вопрос, Рику. Я слышала, что ты также пытался завершить свой хиккияка. Что заставило тебя сделать это именно сейчас? Я видел, что в ее взгляде было любопытство, так что для меня это был обычный вопрос. Я посмотрел на Куна и увидел, что она тоже смотрит на меня любопытным взглядом. Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы ответить ей. В конце концов, западная и восточная фракции йокаев были союзниками. Во-первых, я подумал, что пришло время обзавестись своим собственным хиккияка. Во-вторых, дело, о котором мы говорили с Аматерасу и моим стариком, уже началось. Кокабель встретил меня лично и заявил, что приведет свою армию и нападет на город Куа, чтобы расправиться с демонами. Что? Почему ты не сообщил об этом раньше? Удивленно воскликнула Ясака. Она нахмурилась и недоверчиво посмотрела на меня. Потому что мне не перед кем отчитываться. Я с этим разберусь, мне просто нужен хиккияка, чтобы остановить его, уверенно сказал я, закрывая правый глаз. Ясака слегка успокоилась, услышав меня, но продолжала смотреть на меня с хмурым выражением лица. Демоны знают об этом? Нет, у меня не было намерения рассказывать им. Наверняка Сазикс призвал Риас обратно в подземный мир после того, что она сделала, так что в городе Куа осталась только Сона. Я планировал оставить все как есть и использовать ее в качестве приманки. Но почему? Разве ты не можешь просто отыскать Кокабеля в его убежище? С твоими способностями это было бы просто. Так и есть, если бы не его армия. Я попытался перестраховаться, но это мне не помогло. Кокабель оказался сильнее, чем я думал. Он встретил меня, когда я все еще восстанавливал свою энергию, потраченную в бою с Вали. Честно говоря, я просто хотел минимизировать ущерб в Куа. Мало того, демоны сделали шаг к миру. Падшие ангелы связались со мной через Хакурёку с дружеской попыткой и попросили моей помощи, чтобы разобраться с Кокобелем. Они обещали предоставить мне все результаты своих исследований священных артефактов. Это поможет и нашим фракциям. Ясака задумалась над моими словами, поглаживая правой рукой подбородок и глядя в пол. Куна была собой. Она смотрела на свою мать и ждала ее решения. Ну, я ей солгал. Я пытался найти Кокобеля и его армию сразу после того, как нашел Йокаев клана Нура, и хотел сразу же свести счеты. Но я не смог найти его в Японии. Я догадался, что он, должно быть, спрятался вместе со своей армией в подземном мире или убежал в другую страну. Другое дело, мир между тремя фракциями. Меня это не особо волнует, но эта мирная конференция была нужна для того, чтобы приманить бригаду хаоса. Я уничтожу эту организацию, несмотря ни на что, особенно старого резевима Люцифера. Этому демону нельзя позволять больше бродить по этому миру. Он был сверхдемоном, одним из сильнейших бойцов в мире. Хотя он не входил в десятку лучших, как Сазикс, он был хитер. Земля или, скорее, Япония была в опасности. Ясака тоже была в постоянной опасности, но я верю, что мой старик сможет без проблем защитить ее в Японии. Мирная конференция должна состояться в будущем, иначе я потеряю дополнительных союзников для борьбы с бригадой хаоса. Ты уверен, что сможешь остановить Кокобеля, если он атакует город Куа? Я пошлю туда несколько йокаев, чтобы поставить барьер на случай его нападения. Это очень поможет мне. Я уверен, что я и мой Хиккияка сможем победить его и его армию. Ты чувствовал энергию ранее? Ясака слегка подняла брови и спросила, ты имеешь в виду другую энергию, которую я ощутила, когда твоя энергия внезапно подскочила? Я кивнул на ее вопрос и нацепил на лицо самодовольную улыбку. Он присоединится к битве и станет на мою сторону. Хагорома Гицуна и ее собственные Хиккияка также помогут мне. Наконец, на лице Ясаки появилось спокойное выражение. В таком случае, я могу не волноваться, я буду рассчитывать на тебя. Положись на меня. Глава 64. Визит извращенного падшего. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. После разговора с Ясакой я вернулся в свой особняк и лег спать. Хагорома Гицуна использовала спальню в моей квартире, поэтому я спал в своей собственной комнате в моем особняке. На следующий день я встретился с Курокой и Цурой, чтобы, как обычно, отправиться в город Куа. Мы телепортировались в мою квартиру и встретились с Хагорома Гицуны. Когда мы телепортировались в комнату, Гицуна сидела на диване в школьной форме Куа. Она посмотрела на меня с улыбкой и сказала, «А ты в хорошей форме. Похоже, ты сильнее, чем тот, что в моем мире». Я закрыл правый глаз и улыбнулся ей. «Разумеется, не стоит меня недооценивать». Ответив Хагорома Гицуны, я, как обычно, распространил свои чувства, чтобы охватить весь город. С каждым днем я становился все осторожнее, но я уловил нечто, чего не ожидал.